Глава третья. Прием посольства. В Москве и в деревнях кругом необыкновенная тревога. Недельщики, боярские дети ездят с утра до ночи и выбивают народ. Русский мужичок всею радостью рад глазеть по целым дням, хоть и на то, чего не понимает, лишь бы не работать. А тут еще и палкой выгоняют в город на целые сутки праздности. Валят тысячи со всех концов, и все они налягут на сердце Москвы. Душно будет ей родимой. Из этого-то народа хотят выставить декорацию московской силы. И во дворе великокняжеском не меньшая суета. На следующий день прием цесарского посла. В русском царе, как начинал величать себя Иван Васильевич, возникало уже чувство достоинства собственного и народного. И потому в сношениях с послом императора, заносчивым и взыскательным, дворчане великого князя торговались за малейшие преимущества. Несколько дней сряду бояре ездили в посольский двор для переговоров о встрече, проводах, сидении, вставании, целовании руки, о числе поклонов, об одном шаге вперед или назад и едва ли не о чихании. Выведали, что Поппель будет говорить, и приняли свои меры для приличного ответа. Поппель требовал, чтобы великий князь беседовал с ним наедине. В этом отказано. Наконец, когда все улажено с обеих сторон, назначен день приема. Умы, или, сказать лучше, воображение народа, занято блестящим приемом послов, как бы праздником. Но под щитом церемониальных сует устроитель Руси готовил себе новое завоевание. Он приобретал целую область без меча, без союзов и переговоров. У него был гость из Углича, брат его родной, Андрей Васильевич старший. Гости обрадовались, на радушие не были скупы. Лишь только приехал он, провел весь вечер у великого князя в беседах искренних и веселых. Он ожидал невзгоды за то, что не прислал Москве вспомогательные дружины против ордынских царей. Ничуть не бывало. Никогда еще так дружелюбно не принимали его. Никогда так задушевно не беседовали с ним. На другой день зван он с своими боярами обедать. Иван Васильевич встречает его, сажает на почетное место, рассыпает перед ним ласки, ограненные так искусно под блеск дружбы, что угличский князь принимает их за настоящие самоцветы. В глазах, в речи хозяина не видно и тени лукавства. Он не изменяет себе до конца. Эта игра играется в западной избе, которая, вероятно, так названа потому, что обращена лицом к вечеру. Но отныне должна называться «западней». Пора было захлопнуть в ней неосторожную жертву. Иван Васильевич выходит в повалушу и не возвращается более. Время обедать. Званых на пир не замедлили угостить на славу. В столовой гридне все дворчане Андрея Васильевича забраты под стражу. Ничего не подозревая, ждет он, чтобы пришли его в столы звать. И пришли бояре московские. Один из них, князь Семен Иванович Ряболовский, хочет что-то передать ему и не может. Слезы мешают говорить. Наконец, прерываемый ими не раз, он сказал: «Государь Андрей Васильевич, пойман ты Богом да государем великим, князем Иваном Васильевичем всея Руси, братом твоим старейшим». Андрей изменился в лице, встал с своего места, но, скоро оправившись, отвечал с твердостью: «Волен Бог да государь, брат мой, а Господь рассудит нас в том, что лишаюсь свободы безвинно». Выходя из гостеприимного жилища брата, несчастный променял свой угличский удел на казенный двор и цепи. В тот же день разнесся по Москве слух о заключении угличского князя. Он привел в ужас нескольких избранников Божьих, которые не побоялись гласно осуждать поступок великого князя. Но большинство, чернь, нерассуждающая, была против несчастного узника. Называла его изменником, предателем, врагом церкви и отечества. Успели надуть в уши народу приближенные Ивана Васильевича, что угличский князь пойман в переписке с королем польским, которому обещал голову Ивана Васильевича, что он для этого нарочно и прибыл в Москву со множеством бояр своих, что он уж во дворе великокняжеском и посягал на жизнь старшего брата, да встретил неудачу по случаю предательства одного из своих людей. Тут же поминали старые вины его против Москвы, давно забытые и прощенные. О заслугах его Москве никто не замолвил слова. И потому не мудрено, что большинство было на стороне силы, а не правды. На следующий день готовился народу ротозейный праздник, и о несчастном узнике скоро забыли. За него некому было вступиться, кроме Бога. Вечером того же дня, как угличский князь схвачен и заключен в железо, Антона лекаря позвали к великому князю. Ивана Васильевича застал он в тревожном состоянии. «Послушай, лекарь, — сказал великий князь, — брат умирает. Помоги, пожалуй». Антон обещал сделать все, что может. «Брат хоть и злодей мне, — продолжал великий князь, — хоть и посягал на мою душу, на Москву, зато и посажен в железо. Да я лиха смертного ему не желаю, видит Господь, не желаю. Хочу только проучить его, наказать, аки отец наказывает. Хочу добра Москве и братьям моим, кому ж и печальником быть о них, ведь я старший в семье, а с Андреем от малых ногтей возросли вместе». И заплакал он слезами притворными. Но страх его был искренен. Он боялся, чтобы Андрей Васильевич не умер в первый день заточения и чтобы смерти этой не причли ему в вину. Зарезать, удушить, отравить — таких мер никогда не брал он с своими пленниками. Он считал это грехом ужасным. Обыкновенно морил он их медленную смертью в цепях, предоставляя срок жизни их Богу. Тут еще нет греха. «Продержу его месяц-два и отпущу», — говорил он лекарю. «Ступай себе в любую сторону, хоть и злодей, да и кровный. Помоги, Антон, службы твоей не забуду николи, сосватаю тебе невесту по сердцу, дам тебе поместье. Отведи душу мою от скорби великой. Вот дворецкий проводит тебя к Андрею Васильевичу». Антона изумил намек на невесту. Неужели великий князь знает уж о любви его к Анастасии? Кто мог сказать о ней? Однако ж долго изумляться было некогда. Он поспешил к заключенному и застал его в опасном положении. Угличский князь выдержал отважный первый удар. Но когда измерил глубину своего несчастья, когда подвел свою будущность под участь прежних важных пленников своего брата, он ужаснулся этой будущности. Вся кровь его прилила к груди. Не наше дело описывать, какие меры принимал Антон, чтобы помочь несчастному. Довольно, если скажем, что он силою врачебных средств, несмотря на сопротивление больного, сделал ему нужное пособие. Может статься, он был виною, что протянул его тюремную жизнь еще года на два. Радостно взыграл угличский гость на небосклоне московском, будто молодой месяц, и как молодой месяц тотчас погиб на нем. И на смертном одре одним прощальным его звуком был звук желез. Скорая помощь, оказанная угличскому князю, возвысила лекаря в глазах русского властителя. Еще в большей части стал он держать его. Дары следовали за дарами, ласковым словам умели дать цену. Этими милостями воспользовался Антон, чтобы спросить облегчение несчастному князю. Сняли с него на время железо, но как скоро он выздоровел, опять надели их. Антона ж уверили, что он совсем от них освобожден, и с того времени не позволяли лекарю видеться с заключенным. В антракте этого ужасного происшествия сыграли посольский прием. Из посольского двора вели Поппеля объездом, лучшими улицами, Великую, Варьскую, Красную площадью и главной улицей в городе. Все это убито народом, как подсолнечник семенами. Оставлено только место для проезда посла, его дворян и провожатых. Все окна исписаны живыми лицами, заборы унизаны головами, как в заколдованных замках людоморов. По кровлям рассыпались люди. Вся Москва своими концами и посадами прилила к сердцу своему. «Тише!» — заиграли в набат. «Едут, едут!» — раздалось в народе. И этот возглас перебежал в несколько мгновений от посольского двора до набережных Сеней, где назначен прием. Груди сдавлены, на спины налегли ужасную тяжестью, раздались жалобы, крики. «Ничего, едут, едут!» И вот потянулся поезд. В главе шествия всадник, ударяющий в медные тарелки. За ним переливается чешуйчатым потоком отборная десятня всадников в шлемах и латах, с мечами и бердышами. Далее тянется по два в ряд несколько бояр с неподвижной важностью мандаринов, в блестящих одеждах, в которых солнышко играет и перебирает лучи свои. Некоторые из них как будто несут на пышных подушках окладистые бороды, расчесанные волосок к волоску, так тучные они. Вот и сам посол императорской. На нем бархатный малиновый берет, надетый на бекрень, с пуком волнующихся перьев, прикрепленных пряжку из драгоценных камней. Искусно накинута бархатная япанечка, обшитая кругом золотыми галунами. Поппель, прищурис и, важно, подбоченец, рисуется на коне, отягченном блестящую сбруей, которому то и дело поддает пыло, острогами своими. И действительно, можно бы вставить его в рамку на лобном месте, так изученно описана вся конная фигура его. Лучший высокий момент его жизни — торжественный въезд Трояна в Рим после победы над даками, мост Аркольской, верхи пирамид для Наполеона. Здесь иронически использованы известные исторические факты — триумфальное возвращение Трояна после покорения Дакии в 107 году. Мост Аркольской подразумевается блестящая победа Наполеона Бонапарта над австрийской армией и битве при Арколе, Италия, 1796. Верхи пирамид для Наполеона речь идет о походе Наполеона в Египет, 1796-1801. За ним его дворяне в одежде, которая уступает изяществом, богатством своим, одежде посла, как месяц уступает солнцу. Посол и свита его без оружия, обряд строго наблюдаемый недоверчивостью русских. В хвосте шествия опять несколько бояр по два в ряд. Вся эта процессия должна остановиться ввиду набережных Сеней. Рыцарю Поппелю хотелось проехать к самому крыльцу. Но как у Красного крыльца имел право сходить только великий князь, то распорядители поезда так искусно прибили к этому месту волны народа, что гордый рыцарь вынужден был сойти с коня там, где ему указано. Внизу каменной лестницы встретил его окольничий с низкими поклонами, с пожатием руки, обряд, перенятый от иностранцев, и с обычным приветствием от имени своего государя. Посередине лестницы боярин с теми же обрядами. У входа в сени дьяк Курицын, который ввел Поппеля в сени. Низшие великокняжеские дворчане встречали и вводили послед его. Но тут процессия вдруг остановлена. Сделалась суматоха. Между боярами пошли переговоры, и разнесся шум, подобный жужжанию пчел, когда их встревожит курево посреди их трудов. Оказалось, что один из бояр надел кафтан не по чину и стал не на своем месте. Тогда дворецкий униженно просил посла и свиту его воротиться на крыльцо и переделать церемонию. Поспорив и негодуя, рыцарь вынужден был исполнить желание великого костеляна. Процессия была переправлена набело. В первой палате, отделенной от ее апогеи одной дверью, остановил ее дьяк Курицын. Здесь стояли по обеим сторонам боярские дети и низшие дворские чины, на которых блестела одежда первого наряда, выданная им из кладовой великокняжеской. Иноземцам казалось, что они вошли в палаты волшебные, где люди окаменели, так неподвижно стояли дворчане, не смыкая глаз, и такая была тишина. Остановка продолжалась несколько минут, в которой слышно было одно нетерпеливое бренчание рыцарских острогов. Наконец дверь отворилась, и послу с его свитой сказано позволение войти в новую палату. По обеим сторонам, по два в ряд, стояли бояре, будто снопы золотые. В конце палаты, не отличающейся никаким убранством, кроме как несколькими богатыми иконами, возвышалась на золотой всходнице из нескольких ступеней седалище или престол из орехового дерева, весь резной, греческой тонкой работы. Над ним икона горела в лучах своих дорогих каменьев. У подножия ее двуглавый орел расправлял уж свои крылья. Балдахин приподнимался на резных столбиках в виде пирамид. У боков седалища стояли две скамьи, покрытые суконными палавочниками первого наряда со львами. На одной лежала шапка, осыпанная жемчугом и дорогими самоцветами, а на другой — чеканенный посох, крест, серебряная умывальница и две кружки с утиральником. Несколько шагов отступя, одиноко выставлялась пустая скамейка, и близ нее пустое стоянце. На великом князе был кафтан становой по серебряной земле с зелеными листьями, зипун из желтого атласа, ожерелье из лал и яхонтов. Грудь осенялась крестом из кипарисового дерева с мощами. Ноги, обутые в башмаки, отороченные золотом по белому софьяну, покоились на бархатной колодке. Посреди сбора всех этих людей и вещей, посреди сияния богатых одежд, поражал вас блеск молниеносных очей русского властителя. Поппель видел уже не раз эти очи, но и теперь не мог выдержать их чарующего взгляда и потупил свои в землю. Несколько шагов вперед, и опять остановка, будто для того, чтобы приготовить к чести видеть пресветлое лицо Иоанна. Наконец посла подвели ко всходнице. Здесь Курицын, обратясь к великому князю с низким поклоном, произнес: «Господине, великий государь всея Руси, рыцарь Николай Поплев, посол от цесаря римского, бьет тебе челом. Дозволь ему править поклон от своего государя». Великий князь кивнул головой, и дьяк передал послу дозволение. Справив поклоны от императора Фридерика III и короля австрийского Максимилиана, Поппель взошел на вторую ступень всходницы и стал на колено. Иван Васильевич встал, да вспросил о здоровье светлейшего и наяснейшего Фридерика, римского цесаря, и краля ракусного, и иных, приятеля своего возлюбленного, да и руку подал послу стоя, да велел всесть ему на скамейке против себя близко. Рука, оскверненная целованием латынщика, очищена омовением, которое совершил дворецкий. Вслед за послом сели все дворчане на своих скамьях. Посидев немного, он встал, и бояре последовали его примеру. Тут подан был верующий лист на скамитной подушке. Великий князь показал, будто к нему прикасается рукой, но, не коснувшись, дал знак дьяку, который и принял лист и положил с подушкой на пустое стоянце. Затем дьяк, обратясь опять к Ивану Васильевичу, с обычным поклоном произнес: «Господине, князь великой всея Руси, посол цесарский бьет тебе челом с поминками от своего господина». Великий князь ласково кивнул послу. И дворяне цесарские один за другим поднесли с колена преклонений маниста и ожерелья золотые, 15 московских локтей венедитского, венецианского, бархата, темно-синь гладок, да сыну первородному великого князя платно червленый бархат на золоте с подкладкой синего чемлата. за поминки велено его светлости поклониться. Наконец, теми же обрядами послу дозволено говорить от лица своего государя. При этом Иван Васильевич встал с престола и сделал несколько шагов вперед. Поппель говорил: «Умоляю о скромности и тайне. Ежели неприятели твои, ляхи и богемцы, узнают, о чем я намерен говорить, то жизнь моя будет в опасности. Мы слышали, что ты, светлейший, всемощнейший Иоанн, вседержавнейший государь Руси, требовал себе от папы королевского достоинства». При этих словах на лицо Иоанна набежало неудовольствие. «Но знай, что не папа, только император жалует в короли, в принцы и рыцари. Если желаешь быть королем...» Иван Васильевич отступил и сел гневно на престол. Ветреный Поппель, затвердив свою речь, не переменял ее. «То предлагаю тебе свои услуги. Надлежит только скрыть это дело от польского короля, который боится, чтобы ты, сделавшись ему равным государем, не отнял у него древних земель русских». Каждое слово доказывало, что посол не понимал ни нрава государя, к которому обращался, ни духа его народа, не знал и приличия места и времени. Каждое слово обвиняло ум и неопытность Поппеля. На эту речь наш Иоанн отвечал твердо, владычным голосом, не встав с престола. «Ты спрашиваешь нас, любо ли нам от цесаря хотеть кралем поставлено быть на нашей земле? Знай, лицарь Поплев, мы, Божию милостью, государи на своей земле изначала, от первых своих прародителей. Поставление имеем от Бога, как наши прародители, так и мы. И просим только Бога, чтобы Он дал нам и нашим детям и до века в том быть, как мы ныне государи на своей земле. А поставление, как мы наперед сего не хотели ни от кого, так и ныне не хотим». Дьяк Курицын сдал эту речь толмачу. Страшная минута для Варфоломея. Не передать во всей точности слово в слово речи своего грозного повелителя императорскому послу он не смел, потому что дьяк понимал несколько немецкий язык. Передать — не угодить послу. Однако ж личная безопасность, которую он не раз жертвовал для услуги другим, пересилила, и он, запинаясь и дрожа, исполнил обязанность переводчика. Можно было Поппелю из гневных очей Иоанна понять отчасти содержание речи. Уж и эти вестники невзгоды встревожили его. Слушая же текст, он стоял смущенный, как школьник, пойманный в проступке, за который, сказали ему наперед, будет он наказан. Смущение его еще более увеличилось от побочного обстоятельства, когда он, приступая к своей речи, раскланялся великому князю и дворчанам, заметил он между последними лицо молодого боярина, которое его поразило. Вылитое изображение баронессы Эрнштейн, молодые лета ее. Баронесса не любила Поппеля, он это хорошо знал и твердо помнил. Ее суровый взгляд, в котором читал всегда явное к нему отвращение, ее резкие неприятные слова зарублены были на сердце его. Теперь в торжественные минуты его жизни, казалось, она явилась сюда, в палату великокняжескую, чтобы помешать этому торжеству и смутить его самого. В молодом боярине тот же строгий гневный взор, тот же вид недоброжелательства. Рыцарь от природы дерзкой тут потерялся и не сыскал ответа, чтобы поправить сколько можно свою ошибку. В глазах Ивана Васильевича изобразилось удовольствие победы, одержанной над почетным иноземцем. Насладившись торжеством своим, он спешил, однако ж, ободрить посла милостивым словом. Ему не хотелось разорвать дружбу свою с немецкими землями, которая только что возникала, тем более что известны ему были другие предложения посла, льстившие его самолюбию. «Это не помеха, — сказал Иоанн, — нашему приятельству с цесарем римским, потому мы и верующий лист, и дары от его светлости и высочества приняли с любовью». Слова эти, переданные по порядку через дьяка и переводчика, ободрили Поппеля. Известно, что в этой аудиенции посол именем Фредерика предложил Иоанну выдать дочь свою Елену или Феодосию за Альбрехта, марграфа Баденского, племянника императорского, и желал видеть невесту. Великий князь благосклонно принял предложение и соглашался для рассуждений по этому делу отправить к императору вместе с рыцарем Поппелем своего посла. Что ж касалось до желания видеть невесту, то Иван Васильевич объявил, что обычаи русские не дозволяют прежде времени показывать девиц женихам или сватам. Был еще вызов Поппелев, чтобы Иоанн запретил псковитянам вступаться в земли ливонских немцев, подданных империи. Великий князь приказал отвечать, что псковитяне владеют только своими землями и не вступаются в чужие. Так очищены были все политические запросы. Лицо молодого боярина навело посла на дела домашние. Он вспомнил лекаря Эрнштейна и в желании вредить однофамильцу своего дяди и названному сопернику заносчивое сердце его нашло скоро источник изобретения, какой бы, конечно, ни подарили риторические курсы, чреватые этими источниками. Он передал Ивану Васильевичу просьбу святого цесарского величества иметь живых зверей, называемых по-русски лосями, если можно молодых без рог или с отпиленными рогами, чтобы они не могли вредить, и одного из гагулят, которые едят сырое мясо. «Такой дар цесарское величество почтет за особенное благоприятельство», — говорил Поппель. «Взамен же обещает прислать тебе врача от двора своего, мейстера Леона, искуснейшего в целении всяких недугов. Не самозванец этот, а вельми мудрый ученый, имеющий название лекаря лист от самого императора, славный не только в цесарских владениях, но и в чужих землях. И велел тебе, мой светлейший и высокий господин, сказать, не доверяясь слишком пришлому к тебе из немецкой земли лекарю». «Почему ж так?» — спросил Иоанн. «Он побродяга, самозванец, неуч». При этих словах выдвинулся было из ряда великокняжеских дворчан молодой боярин, поразивший так рыцаря своим сходством с баронессой Эрнштейн. Это был сам Антон. Вспыхнул он и затрясся, услыхав обидные отзывы Поппеля. Губы его готовы были произнести во всеуслышание слово «лжец». Но Аристотель, стоявший подле него, так сильно дернул его за руку и сжал ее, великий князь так обдал его своим огненным взором и грозно поднял перст, что он удержался. Бог знает, какую бы суматоху произвело в собрании роковое слово Антона. И какая бы ужасная гроза разразилась тогда над его головой. Но когда Иван Васильевич властительски сдержал и рассеял бурю, он сам встал на защиту оскорбленного. «Не попригожу ты, лицарь Николай Поплев, — сказал он, — ведешь речь о дворском нашем лекаре. Мастерство свое и преданность Антон доказал нам не раз на деле. Антон люб нам завсегда, зато мы и в милости его своей содержим. А другого лекаря нам не надо, и мы не хотим. Что касается да гагулятина, который ест сырое мясо, и молодых лосей, то Иван Василь с великим удовольствием обещал их. Вместо же их просил деловцев, копателей руды, да рудника, который умел бы разделять от земли золото и серебро, до серебряного мастера хитрого, который умел бы делать большие суды и кубки, да чеканить и писать на судах. Этим разменом просьб кончилась аудиенция. Посла проводили с такой же честью, как и встретили, если еще не с большую, потому что надо было подсластить горечь сделанных ему возражений. Бесясь на неудачу в своих дипломатических попытках, которые обещали ему богатые милости от императора и великого князя, бесясь на неудачу уронить Антона Эрнштейна в мнении русского властителя, преследуемый фамильным сходством своего названного врага с баронессою, Поппель проклинал себя и свою судьбу. Так бедный рыболов, безуспешно закидывая несколько дней сети, готов хоть сам броситься в воду. Посреди черных дум застала его записка от Антона лекаря. Это был вызов на поединок за оскорбление личности. Дрожащей рукой Поппель отвечал: «Рыцарь Николай Поппель, по усыновлению барон Эренштейн, опоясанный из рук самого императора, никогда не унизится до того, чтобы поднять перчатку, брошенную презренным лекаришкой». «В таком случае, — отвечал ему Антон, — благородный врач Эренштейн дает ему, подлому трусу, своей перчаткой пощечину, которую благороднейший рыцарь может предъявить у своего императора в доказательство, как он достойно носит свое почетное звание». Поппель принял пощечину как философ в надежде отплатить за нее ударом более чувствительным.